коридоре никого не было. Однако ощущение чьего-то присутствия не оставляло Джека. Сердце его на мгновение сжалось, словно от предчувствия близкой опасности, но он отогнал от себя эту мысль. «Эй, кто там? Алло!» — позвал он. Никто ему не ответил, но со стороны лифтовой площадки был слышен какой-то шорох, и вдруг раздался негромкий металлический щелчок. На всякий случай Джек отступил обратно в офис, раздумывая, не позвонить ли ему в полицию. Он уже шел к телефону, когда от дверей снова донесся какой-то звук. Повернувшись в ту сторону, Джек оказался лицом к лицу с Филиппом Паркером, мужем Аманды. Филипп выглядел словно с похмелья, бледное лицо перекошено, волосы склокочены, лицо и рукава светлого плаща испачканы в грязи. Поначалу Джек так и подумал, что Паркер изрядно выпил, но, опустив взгляд, он увидел в руках Филиппа пистолет. Этот пистолет был направлен прямо ему в живот. Странное спокойствие владело Джеком, когда он заговорил. «Убери-ка эту штуку, Фил», — произнес он самым будничным тоном. «Опусти оружие, слышишь?» «Не смей указывать, что мне делать, грязный сукин сын», — истерически завопил Филипп Паркер. «Ты, небось, думал, что можешь вертеть мной как заблагорассудится, да? Ты все предусмотрел, но только не это». Он ткнул пистолет чуть не в самое лицо Джека. «Ха-ха, адвокатишка паршивый! Думал напугать старого Фила Паркера, так вот... Ты только чертовски меня разозлил, понятно? Ты веревки вьешь из этой дуры моей жены. Ты заставляешь ее плясать под свою дудку и считаешь, что делаешь ей огромное одолжение. Но только все это ерунда. А хочешь узнать, что ты сделал ей на самом деле?» Фил Паркер почти рыдал. Он как будто сошел с ума, да и грязь на рукавах его плаща была подозрительно похожа на размазанную кровь. «Упал где-нибудь с пьяну и расшиб носа», — отстраненно подумал Джек, «а может, нанюхался какой-нибудь дрянь?» Как бы там ни было, поведение его было совершенно непредсказуемым, а речь бессвязной и отрывистой. «Я предупредил Аманду, что убью ее, если она не заставит вас отозвать иск», — продолжал Филипп Паркер. «И я не позволю вам так поступить со мной». Он помахал пальцем с обломанным ногтем перед самым носом Джека. «Вы не имеете права отнимать у меня то, что я нажил за всю жизнь». «Я ей сказал, что сделай это. Я сказал, у нее нет никакого права. У вас нет никакого права». «Это только на месяц, Фил», — сказал Джек, «до тех пор, пока ты не сообщишь суду сведения, которые нам необходимы. Как только ты это сделаешь, мы снимем арест своего имущества и счетов. Хочешь, займемся этим прямо в понедельник. Только не волнуйся». Голос Джека звучал спокойно и ровно, но сердце в груди стучало, как бешеное. «Нет, это ты не волнуйся. И не смей указывать мне, что делать, вшивый законник. Все равно теперь уже поздно. Ты сам все погубил. Ты заставил меня сделать это». «Заставил сделать что?» — спросил Джек. Впрочем, инстинктивно он уже понял, в чем дело, но его рассудок отказывался принять страшную правду. Лиз была права. Они загнали Филиппа Паркера в угол, и он не выдержал и сорвался. Но все же... Что же он... все-таки сделал с Амандой. «Ты заставил меня убить ее», — выпалил Филипп и вдруг разрыдался. «Я убил ее», — как заведенный повторял он. «И это ты во всем виноват».